А ну копейка, кому не лень, вам жизнь копейка, а мне мишень, который в фетрах, давай на спор. Я на 100 метров, а ты в упор. Не та раскладка, но я не трус. И так десятка, бубновый туз. Ведь ты же нас прострелял в упор. Но я ведь снайпер, а ты топер. Куда вам деться? Мой выстрел хлоп. Девятка в сердце, десятка в лоб. И черной точкой на белый лист легла та ночка на мою жизнь.